Астероид. Глава 48. 22 августа 2235 года. Для Крайла Фишера это был не совсем обычный день. Тессе Вендель исполнилось 53 года. Тесса не напоминала о своем дне рождения и не хотела отмечать его. Возможно, причиной тому были еще не стершиеся воспоминания о том, насколько моложе она выглядела на Адерии. А, быть может, она слишком близко к сердцу принимала разницу в возрасте с Крайлом. Впрочем, сам Крайл не придавал значения тому, что он моложе Тессы. И дело здесь было не столько в неоспоримом интеллекте Тессы или ее женственности, сколько в том, что в ее руках был ключ к ротору, и Крайл знал это. Лицо Тессы уже избороздили мелкие морщинки, сделались дряблыми мышцы, особенно на руках. И тем не менее, в этот день рождения она преподнесла сама себе отличный подарок – очередную научную победу. Свою квартиру, превращенную ею в роскошное жилище, Тесса вошла пританцовывая и с довольной улыбкой упала в большое низкое кресло. Все прошло идеально. Ни одной ошибки. Ни малейшего отклонения. «Мне тоже хотелось бы присутствовать при испытаниях», – отозвался Крайл. «И я бы этого хотела». Но испытания засекречены, и о них должны были знать только непосредственные участники. И без того я рассказываю тебе намного больше, чем следовало бы. Целью этих испытаний был полет к Гипермнестре, ничем не примечательному астероиду, оказавшемуся в тот момент в удобном положении, не слишком близко к другим астероидам и, что еще более важно, достаточно далеко от Юпитера. На этот астероид пока не претендовало ни одно поселение. До сих пор на него вообще не ступала нога человека. Возможно, на нем остановились и из-за названия. Почему-то казалось, что первые два слога этого, в общем-то, обычного для астероида наименования наилучшим образом соответствуют первому полету через гиперпространство. Надо полагать, корабль долетел благополучно. Он появился в 10 тысячах километров от астероида. Мы без труда могли бы перенести точку перехода корабля в обычное пространство еще ближе к астероиду, но не хотелось рисковать из-за его гравитационного поля, каким бы слабым оно ни было. Корабль вернулся тоже благополучно, появился в точно заданном месте. Его сопровождали два обычных космических корабля. Не сомневаюсь, поселения внимательно следили за полетом. Конечно, но они могли видеть только внезапное исчезновение корабля. Практически невозможно предугадать, куда он направился, с какой скоростью, со скоростью ли света или во много раз быстрее, и, что самое главное, каким образом это удалось сделать. Можно считать, что поселения не видели ничего. Вблизи Гипермнестры их кораблей не наблюдалось? На поселениях не могли знать о цели полета, если только им не удалось получить нашу секретную информацию, чего, очевидно, не было. И даже если они знали или догадывались, то эти сведения им все равно не помогут. Все прошло очень хорошо, Крайл. Очевидно, это большой шаг вперед. Но нам предстоит еще много таких шагов. Да, в принципе, этот корабль способен доставить человека в любую точку космического пространства со сверхсветовой скоростью. Но ты же знаешь, что вся его, если так можно выразиться, команда состоит из одного робота. И он справился со своими обязанностями? Лучшим образом. Но важнее другое. То, что мы смогли переместить предмет с довольно большой массой в гиперпространство, а затем обратно, в обычное пространство. По меньшей мере, внешне робот остался таким же, каким и был. Теперь несколько недель уйдет на то, чтобы убедиться, что никаких опасных повреждений нет и на микроуровне. Ну и, конечно, перед нами остается задача создания большого корабля, включающего надежные системы жизнеобеспечения и дополнительные системы безопасности. Робот может выдерживать перегрузки, неприемлемые для организма человека. Значит, пока все идет по плану? Пока да. Если не будет никаких срывов или непредвиденных трудностей, то через год-полтора мы сможем удивить Ротариан. Будем надеяться, что там еще есть кого удивлять. Крайл поморщился, и Тесса виновато добавила. Извини, я обещала себе никогда не говорить на эту тему, но иногда слова сами срываются с языка. Ничего, сказал Крайл. А решение о моем участии в первом полете принято? Принято, Насколько это вообще возможно для мероприятия, которое состоится в лучшем случае через год-полтора? Нельзя гарантировать, что ситуация не изменится и не возникнут какие-то другие, более важные потребности. Ну а пока? Оказывается, Танаяма оставил какую-то записку, в которой просил зарезервировать для тебя место на корабле. Признаюсь, такого благородства я от него не ожидала. Я решила, что сегодня, после удачного завершения полета, самый удобный момент обратиться к Карапатскому с просьбой. И Карапатский был настолько любезен, что рассказал мне о записке Танаямы. Это хорошо. Однажды Танаяма обещал мне место на борту корабля, но только на словах. Не ожидал, что он как-то оформит это. Интересно, почему Танаяма дал такое обещание? Мне всегда казалось, что он ничего не делает просто так. Ты права. Он обещал мне место на корабле, при условии, что я доставлю тебя на землю, и ты будешь здесь работать. Если ты помнишь, эту задачу я выполнил с блеском. Сомневаюсь, что ваше правительство было потрясено и до глубины души тронуто одним твоим подвигом, фыркнула Тесса. Карапатский сказал, что, как правило, он не считает себя связанным обещаниями Танаямы. Но ты долго жил на роторе, и твои знания могут пригодиться. Что касается меня, то я думаю, что твои знания за 13 лет изрядно устарели. Однако вслух я этого не сказала, потому что после испытаний у меня было очень хорошее настроение. И в тот момент я решила, что люблю тебя. Тесса, у меня гора с плеч, улыбнулся Крайл. Надеюсь, ты тоже будешь участвовать в первом полете. Об этом вы договорились? Тесса немного откинула голову назад, как бы стараясь получше разглядеть Крайла. «Вот с этим, мой мальчик, сложнее», — ответила она. «Правительство не против послать в опасный полет тебя, однако полагает, что меня не следует подвергать риску». Мне было сказано. «Кто будет руководить работами, если с вами что-нибудь случится?» Я ответила. «Любой из 20 моих помощников. Каждый из них разбирается в сверхсветовых полетах не хуже моего. К тому же они моложе, у них более гибкий ум». Конечно, я поскромничала. На самом деле любой из моих помощников в чем-то уступает мне. Но мой ответ произвел должное впечатление. Ты знаешь, в этом что-то есть. Стоит ли тебе рисковать собой? Стоит, ответила Тесса. Во-первых, я хочу, чтобы именно мне была предоставлена почетная должность капитана космического корабля, впервые в истории человечества, летящего быстрее света. Во-вторых, мне интересно посмотреть на новую звезду. Я не могу примириться с мыслью, что ротаряне добрались туда первыми. Если, конечно... Она вовремя спохватилась, на мгновение замолчала, потом сердито закончила. Наконец, последнее и самое важное. Кажется, мне надоела Земля. Позже, когда они уже легли в постель, Тесса сказала. Когда мы наконец дождемся полета и окажемся у ближней звезды, это будет просто великолепно. Крайл не ответил. Он думал о ребенке с необычными большими глазами и о своей сестре. И по мере того, как он постепенно погружался в сон, лица дочери и сестры сливались в одно лицо.